Мертвый дом. Город Малас, сердце Малазанской империи. Нечего нам там делать. Более того, на то, чтобы выдумать внятное объяснение, не хватило бы даже моей искушенной изобретательности. Боюсь, нам пора уходить. Как-то. Но это все для меня чересчур. Этот путь и, хуже того, мои преступления. Словно раны, которые никак не хотят закрываться. Не могу сбежать от собственной трусости. В конце концов, и все они это знают, хоть и не говорят, мои эгоистичные желания взяли верх, посмеялись над силой характера, над моим обетом. Я ведь мог уничтожить великую угрозу, уничтожить навеки. Как же способна дружба отвратить от подобной возможности? Как способна душевная привязанность восставать, словно божество, будто само изменение стало чем-то демоническим? Я трус. Предложение свободы, прекращение, конец жизни, посвященный одному обету. Вот самый великий ужас для меня. Вот простая истина. Тропы, по которым мы идем очень долго, становятся жизнью, темницей в своем праве. Апсалар прыгнула вперед, кончиками пальцев коснулась плеча, косичек, а затем пустота. Инерция увлекла ее дальше, туда, где еще миг назад были маппа с Икарием. Она полетела в зияющую черноту. Крокус закричал и схватил ее за ноги. Его тоже потащило по плиткам к бездонной яме, но сильные руки рыбака ухватили его и удержали. Вместе они вытащили Апсалар на край бездны. В дюжине шагов от них с противоположной стороны стоял скрипач. Крик доруджийца стал для него первым признаком беды. «Они пропали!» — закричал Крокус. «Просто раз и провалились, скрип! Вообще без предупреждения!» Сапер тихо выругался и осторожно присел на корточки. «Мы здесь незваные гости». Он слыхал рассказы о путях, где нет воздуха, где смертные сразу умирают, если решаются ступить на них. Какая гордыня думать, будто все миры обязаны склониться перед человеческими нуждами. «Незваные гости, этому владению на нас плевать. Здесь нет никаких законов, которые бы требовали о нас заботиться. Впрочем, то же самое можно сказать и о любом другом мире». Он тихо зашипел, медленно поднялся, пытаясь подавить волну горечи, вызванной внезапной гибелью людей, которых уже начал считать друзьями. «И кто следующий? Ко мне идите!» — проворчал он. — Все трое, осторожно! Он порылся в мешке и вытащил моток веревки. — Нужна связка. Если один упадет, остальные его вытащат. Или все вместе пропадем. Договорились? В ответ они с готовностью кивнули. — Да уж, мысль о том, чтобы в одиночку бродить по этому пути, не из приятных. Спутники быстро перевязались веревкой. Четверо путников прошли еще примерно 1000 шагов, прежде чем воздух задрожал. Это был первый ветерок, который они почувствовали с того момента, как вышли на путь. Все пригнулись. Что-то огромное летело прямо у них над головами. Скрипач запрокинул голову к небу, хватаясь за арбалет. «Куда вдох?» Но три дракона уже пронеслись мимо, не обратив на людей никакого внимания. Они мчались в небе, выстроившись клином, словно стая гусей. Все были похожи друг на друга. Чешуя охряная. Размах крыльев, 5 крупных повозок. Позади извивались длинные хвосты. «Глупо было бы думать, — пробормотала Апсалар, — что только мы используем это владение». Крокус фыркнул. «Видал я и побольше». Скрипач слабо улыбнулся. «Да, парень, это я знаю». Драконы уже почти скрылись из виду, когда вдруг все трое повернули, спикировали к земле и провалились сквозь плитки пола. Несколько минут все молчали. Затем отец Апсалар откашлялся и сказал. «По-моему, мы сейчас кое-что поняли». Сапер кивнул. «Ага. Проваливаешься, когда попадаешь туда, куда шел, даже если толком и не собирался туда попадать». Он вспомнил про Икария и Маппо. Треллю незачем было идти с ними до самого города Малаза. В конце концов, Маппо еще нужно вылечить друга, привести его в чувство. Для этого ему необходимо найти безопасное место. Что до искорала прыща? Стоит, небось, сейчас под скалой и орет на пхакаралов, чтобы веревку спустили. «Ладно», — сказал скрипач, выпрямляясь. «Похоже, нам просто надо продолжать идти, пока не прибудут место и время». «Маппо с Икарием не пропали, не погибли», — сказал с явным облегчением Крокус и зашагал вперед. «И верховный жрец тоже», — добавила Апсалар. «Ну», — протянул Даруджиец, — «хорошие новости не приходят без плохих». Скрипач на миг задумался об этих трех драконах. Куда они ушли? Какое задание привело их туда? Но потом лишь пожал плечами. Само их появление, исчезновение и самое важное глубокое безразличие по отношению к четырем смертным стали отрезвляющим напоминанием того, что мир в действительности куда больше, чем очерчивают дороги человеческой жизни, человеческие желания и человеческие цели. Фантастическое пике, в которое превратилось это путешествие, было на деле лишь крошечной последовательностью шагов, ничуть не более важных, чем возня в муравейнике. «Миры живут себе без нас. Бесчетные. Бесконечные истории». Саперу показалось, будто горизонты его сознания расступаются, растягиваются во все стороны, и чем дальше они раздвигались, тем меньше становился он сам. «Все мы одинокие души. Полезно познать такое умаление, смирение, чтобы не погрязнуть в иллюзии самоконтроля и власти. А ведь наш вид, похоже, снова и снова упивается этой иллюзией». Когда солнце зашло, воины Корбала дома начали праздновать падение Калтейна. Звуки торжества доносились за стены Аарона и наполняли воздух холодом, который не имел ничего общего с жаркой ночью. У северных ворот города раскинулась широкая площадь, где обычно собирались торговые караваны. Теперь там теснились беженцы. Расселят их потом. Прежде всего нужно было обеспечить людей водой, пищей и оказать медицинскую помощь. Командор Блистик поручил исполнение этих заданий своим людям, и солдаты гарнизона трудились без устали, выказывая удивительное сочувствие, будто только так могли ответить на триумф врага за стенами. Калтейн, виканцы и солдаты седьмой отдали жизни за тех, кому сейчас помогали стражники. Добросердечие никогда не было таким искренним. Но воздух был наполнен другими тревогами. «Последняя жертва оказалась ненужной. Мы могли их спасти, если бы только не трусость того, кто нами командует». Здесь столкнулись два долга. Необходимость спасти своих, малозанских солдат и строгая дисциплина имперской армии. И этот конфликт выбил почву из-под ног 10 000 живых, деятельных и отлично подготовленных воинов. Внизу на площади Дукер бесцельно бродил среди толпы. То и дело перед ним возникали фигуры, смазанные лица. Звучало бессмысленное бормотание, слова, которые, как каждый из них надеялся, смогут его утешить. Молодые виканцы забрали к себе нехилые бездну и теперь защищали так ожесточенно, что никому бы и в голову не пришло с ними спорить. Многих беженцев вернули буквально с порога худовых врат. В каждом чувствовалось звериное упорство, наслаждение в горящих глазах и оскаленных зубах. За тех, чья плоть не смогла вынести последнего участка пути и, возможно, самого избавления, боролись с твердой решимостью отчаяния. Худу приходилось тянуться за этими слабеющими душами, тянуться, хватать и через силу тащить в небытие, ибо целители использовали все свои умения, чтобы этому помешать. Дукер отыскал собственное небытие глубоко внутри и совершенно не желал покидать его бесчувственные объятия. В них боль могла лишь едва заметно саднить где-то на границе сознания, и даже эти границы отодвигались все дальше и дальше. Иногда смысл слов просачивался внутрь. Офицеры и солдаты сообщали подробности, которые, по их мнению, следовало узнать историку. Осторожные выражения были излишни, информация поглощалась без всякого чувства. Слова уже не могли причинить Дукеру боль. «Силанда с ранеными так и не пришла, Варен», — сказал виканский юноша по имени Темул. «До прибытия флота адъюнкта Тавор осталось меньше недели. Корбаладом, скорее всего, начнет осаду, поскольку Шаик уже вышла из Рараку во главе армии вдвое большей, чем все силы кулака предателя. Малли Крелл увел первого кулака Пормкваля обратно во дворец. В воздухе носился план отмщения, до которого остались считанные часы. Дукер заморгал, попытался сосредоточиться на лице, голосе, который настойчиво пытался донести до него эти новости. Но первые же признаки узнавания заставили историка снова отшатнуться в забытье. Слишком много боли несли воспоминания, которые никак не получалось отделить от самого узнавания. Дукер отступил на шаг. Человек протянул сильную руку, схватил Дукера за истрепанную рубашку и подтащил к себе. Обрамленный бородой рот шевелился, губы складывали слова, требовательные, раздраженные слова. «Да тебя, историк! Это ведь допущение, понимаешь? Все сведения к нам поступили от этого аристократа, Нетпары. Нам нужна оценка солдата, понимаешь? Проклятье, уже почти рассвело». «Что? О чем ты говоришь?» Блистик скривился. «Ралли Кмел уговорил Пормкваля. Худ знает как, но уговорил. Мы собираемся нанести удар по армии Корбаладома. Меньше чем через час, пока они еще пьяные и уставшие. Мы пойдем в бой, Дукер, ты меня понимаешь?» «Жестокость. Такая жестокость. Сколько их там? Нам нужна заслуживающая доверия оценка». «Тысячи. Десятки тысяч. Сотни». «Да подумай же, будь ты проклят! Если сумеем разгромить этих ублюдков, прежде чем подойдет Шаик...» «Я не знаю, Блистик. Эта армия разрасталась с каждой худом проклятой лигой. Нетпара говорит, там не больше 10 тысяч. Он дурак. Он обвиняет Калтейна в смерти десятков тысяч невинных беженцев». «Что?» Историк зашатался и упал бы, если бы Блистик не поддержал его. «Не понимаешь, Дукер, без тебя это будет единственная версия произошедшего. Она уже разошлась среди солдат, и это очень плохо. Уверенность рассыпается, жажда мести ослабевает». Этого хватило. Историк даже вздрогнул от прилива энергии. Глаза широко распахнулись. Он выпрямился. «Где он, Нетпара? Где?» «Уже два колокола беседуют с Пормквалем и Маликом Реллом. Отведи меня туда». Поблизости зазвучал быстрый сигнал рога. «Сбор». Взгляд Дукера метнулся за спину командору, к солдатам, которые уже начали построение. Историк запрокинул голову. На светлеющем небе бледнели звезды. «Фенеровы клыки!» — зарычал Блистик. «Может, уже слишком поздно?» «Отведи меня к Пормквалю, к Маллику Реллу». «Ну, пойдем». Беженцы зашевелились, когда среди них появились солдаты гарнизона, чтобы расчистить площадь для армии первого кулака. Блистик протолкался через толпу. Дукер шел по пятам. «Пормкваль приказал моему гарнизону выступать вместе с ним», — бросил через плечо командор. «Варьер-гарди. Это противоречит моим обязанностям. Моя задача — защищать этот город. Но первый кулак набрал свои силы из моих солдат, обескровил целые роты. У меня осталось всего человек 300. Едва хватит, чтобы удержать стены. Особенно, если учесть, что красных клинков всех арестовали». «Арестовали? Почему?» «Они ведь местные по крови. Пормквалим не доверяет». «Глупец. Это самые преданные солдаты империи, каких я только знал». «Согласен с тобой, историк. Только мое мнение ничего не стоит». «Будем надеяться, что мое чего-то стоит», — проворчал Дукер. Блистик приостановился, обернулся. «Ты поддерживаешь решение первого кулака атаковать?» «Худо в дух. Нет». «Почему?» «Потому что мы не знаем, сколько их там. Мудрее дождаться того, мудрее позволить Корбаладому бросать своих воинов на стены». Блистик кивнул. «Мы их на куски порубим. Вопрос в том, сможешь ли ты убедить в этом Пормкваля». «Ты его знаешь», — парировал Дукер. «А я нет». Командор поморщился. «Идем». Штандарты армии первого кулака развивались рядом с группой всадников, которая стояла на выезде с широкой улицы, выходившей на Привратную площадь. Блистик повел историка прямо к ним. Дукер заметил Пормкваля верхом на великолепном боевом коне. Доспехи первого кулака были богато украшены, так что казались скорее декоративными, чем боевыми. У бедра качалась усыпанная драгоценными камнями рукоять грисийского палаша. На полированном железном шишаке сияло выложенное золотом изображение солнца с лучами. Лицо Пормкваля казалось болезненным и бескровным. Рядом с первым кулаком восседал на белой лошади Малли Крелл в голубовато-зеленом тюрбане, по-прежнему в шелках и без оружия. Их окружали армейские офицеры, пешие и конные. Также Дукер заметил Нед Пару и Пуллика Аллара. Когда взгляд Дукера упал на аристократов, глаза ему заволокло кровавым туманом. Он ускорил шаг, обогнал Блистига, но тот перехватил историка за руку и удержал. «Это отложи на потом. У тебя сейчас есть более насущное задание». Дрожа, Дукер подавил ярость и даже сумел кивнуть. «Идем, первый кулак нас увидел». Пормкваль холодно посмотрел на Дукера сверху вниз. Визгливым голосом он произнес. «Историк, ты явился как нельзя кстати. Сегодня перед нами стоят две задачи, и обе потребуют твоего присутствия». «Первый кулак». «Молчать! Перебьешь меня еще раз, прикажу язык отрезать». Он выдержал паузу, взял себя в руки и продолжил. «Прежде всего, ты лично будешь сопровождать нас в грядущей битве, чтобы засвидетельствовать правильный способ обращения со сбродом. Я не стану торговать жизнями невинных беженцев. Не будет повторения прежних трагедий, прежних измен. Глупцы только сейчас легли спать, и за глупость свою они дорого заплатят, уж поверь. Затем, когда бунтовщики будут перебиты, мы перейдем к другим обязанностям. В первую очередь арестуем тебя и колдунов, известных как Нихил и Бездна, последних офицеров ужасного сброда Калтейна. И уверяю тебя, строгость кары будет точно соответствовать тяжести ваших преступлений». Пормкваль взмахнул рукой, и адъютант подвел к ним кобылу Дукера. «Увы, эта кляча никак не подходит для нашего отряда, но придется это стерпеть. Командор Блистик, подготовь солдат к выступлению. Мы приказываем арьергарду двигаться не ближе и не дальше 300 шагов позади. Надеюсь, это тебе по силам? Если нет, доложи мне, и я с радостью назначу кого-нибудь другого командующим гарнизона». «Да, первый кулак, это мне вполне по силам». Взгляд Дукера метнулся к Малли Куреллу. Историк на миг удивился удовлетворению, которое промелькнуло на лице жреца. «Ну да, конечно, старые обиды. С тобой шутки плохи, верно, Релл?» Историк молча подошел к своей лошади и забрался в седло. Положил ладонь на тонкую, неухоженную шею кобылы и собрал поводья. У ворот собрались первые роты средней кавалерии. За пределами города они не будут терять времени, а тотчас поскачут в разные стороны, чтобы окружить лагерь Корбала дома. Пехота же в это время выстроится в глубокие фаланги, прежде чем пойти на позиции врага. Блистик ушел прочь, не оборачиваясь. Дукер посмотрел на ворота, оглядел собравшиеся войска. «Историк!» Он повернул голову и посмотрел сверху вниз на Нед Пару. Аристократ ухмылялся. «Тебе следовало проявлять ко мне больше почтения. Я полагаю, теперь ты это сам понял, хоть и слишком поздно». Нед Пара не заметил, как сапог Дукера выскользнул из стремени. «За оскорбление, которое ты мне нанес, за то, что осмелился поднять на меня руку, историк, ты понесешь...» «Не сомневаюсь», — перебил Дукер. «Вот тебе последнее оскорбление». Он ударил ногой так, что носок сапога вошел в обвисшую шею аристократа, а затем выше, чтобы перебить трахею. Голова Нед Пары с хрустом запрокинулась. Он оступился и повалился спиной на мостовую. Глаза аристократа невидящим взором уставились в бледнеющее небо. Пулли Калар закричал. Солдаты с оружием наперевес сомкнулись вокруг историка. «Милости прошу», — сказал Дукер. «Я буду только рад концу». «Так просто ты не отделаешься», — прошипел белый от ярости Пормкваль. Дукер вызывающе ухмыльнулся. «Ты ведь уже записал меня в палачи. Так что мне еще одна жертва, а? Ты, смрадный кусок дерьма!» Он перевел взгляд на Малли Карелла. «Что до тебя, Джистал? Подойди поближе, у меня есть еще одно дело в жизни». Историк не заметил, и никто другой тоже, что к группе присоединился офицер гарнизона. Он хотел поговорить с Дукером, сообщить, что благополучно передал девочку ее деду. Но, услышав слово «Джистал», будто оцепенел, а затем пораженно распахнул глаза и отступил на шаг. В этот момент ворота распахнулись, и отряды кавалерии хлынули наружу. По рядам пехоты пробежало волнение. Все готовили оружие. Кеннеп сделал еще один шаг назад. У него в ушах по-прежнему звенело одно слово. Он его где-то слышал, но все никак не мог точно припомнить, где именно, хоть само воспоминание вызвало безотчетную тревогу. Внутренний голос кричал, что нужно срочно найти Блистига. Кеннеп сам еще не знал зачем, но чувствовал, что это совершенно необходимо. Однако времени у него не осталось. Кеннеп смотрел, как армия выходит за ворота города. Приказ уже был отдан, сдержать наступление невозможно. Капитан отступил еще на шаг, забыв, что хотел сказать Дукеру. Он споткнулся от тела Нутпарры, не обратил на это никакого внимания, а затем развернулся и побежал. 60 шагов спустя Кеннеп наконец вспомнил, где слышал слово «Джистал».